Дикие животные, ставшие такими ручными, представляют собой большую ценность для этолога, ученого, изучающего поведение животных. И Вольдемар Линдеман, работая в лесничестве, разумеется, не упустил возможности основательно использовать ручных рысей для постановки научных опытов. Так, по его заказу была изготовлена деревянная вышка и установлена на самом высоком месте прямого как стрела шоссе, ведущего через Беловеж. Стены вышки были снабжены подвижными щитами. С высоты 3 метров просматривалась вся дорога. От этой вышки тянулась вдоль шоссе электропроводка, где через каждые 50 метров были вкручены лампочки, с помощью которых Линдеман давал команды своим помощникам. На каком-то определенном расстоянии от вышки, поперек дороги, протягивали тонкую проволоку. На ней подвешивались на крючках чучела разных животных, на которых обычно охотится рысь. И помощники Линдемана, дергая за тоненький шнур, тянули их через дорогу. Бежала такая жертва в весьма естественной позе. И не прямо, а рывками, зигзагами, прыжками, что достигалось различным подергиванием шнура. Здесь было и чучело пятнистого кролика, заяц-русак, лесная мышь и заяц-беляк. Рысь находилась вместе с исследователем на вышке. И по ее реакции определяли, на каком расстоянии она способна заметить ту или иную добычу. Во время приготовления дорогу от нее заслоняли щитом и открывали только перед самым пуском добычи. Итак, потому как рысь начинала рваться и тянуть за ошейник, исследователь без особого труда мог определить, обнаружила ли она мнимую жертву или нет. Таким способом удалось перепроверить утверждение старого доктора Конрада Гесснера относительно необыкновенной зоркости рысьих глаз. И что же выяснилось? Когда выпадал снег, Линке удавалось различить зайца-беляка только на расстоянии 25 метров. Серого же зайца-русака на расстоянии 300 метров, кролика в 325 метрах, косулю в 500. Даже маленькую мышку рысь обнаруживала на расстоянии 75 метров. Летом же все было наоборот. Беляка она прекрасно замечала на расстоянии 350 метров, точно так же, как косулю. И это только лишний раз доказывает, какую важную роль для животного, на которого охотится, играет защитная окраска. Мышь рысь обнаруживала летом только в 50 метрах от себя, зайца-русака в 225 метрах, кролика в 300. Светлой летней ночью рыси удавалось еще заметить зайца-беляка, когда он перебегал дорогу в 200 метрах, а зайца-русака в 125 метрах. Между прочим, человек видел все то же самое ничуть не хуже, а иногда и лучше. Правда, следует учесть, что он знал, где именно добыча должна появиться. Так что ничего уж такого сверхъестественного рысьи глаза собой не представляют и, разумеется, не способны зрить сквозь древо и камень. Тем не менее, Линка однажды явственно проследила, что можно было видеть, наблюдая за ее глазами и головой, конюка, описывавшего круги в небе на расстоянии 3 километра. Размах крыльев конюка около 1,2 метра. Между прочим, еще никогда не случалось, чтобы живущая на воле рысь напала на человека. Вот собак они, правда, не боятся даже в тех случаях, когда какая-нибудь свора загоняет их на дерево. Если на собаках не надеты колючие панцири, защищающие шею и грудь, то рассвирепевшая рысь может их сильно поранить и даже умертвить.